Золотая порода Серебряного века. Портик Лескова, немножко слишком правильного в своем классицизме, мрамор Гарина Михайловского, неумелая, но сильная дидактика Помиловского, цыганский мистицизм Ложечникова, скульптурной группы Брюсова, которым, однако, не хватает жизни и души. Мы здесь не сможем перебрать все и остановиться перед всеми. Это наш музей, наш спецхран, наша сокровищница. Но читателю где-то придется побродить и одному. Я не смогу ему сопутствовать, ибо, отдавая должность всему, люблю и могу оживить далеко не все. Наши сокровища неисчислимы, бессмертны, неиссякаемы. Но до сих пор мы едва успевали наклониться над крупными алмазами, лалами, перлами в этой пещере Аладдина, которая зовется российской словесностью. Абсолютно новый минерал или новый архитектурный стиль. Драгоценные камни, крупные, как фрукты, и гигантские золотые самородки. Вот чем мы занимались до сих пор. Но наша словесность Эльдорадо, прииск, и хочется показать не только самородки, но и золотоносную породу. Вы должны увидеть, как авторы-старатели усердно моют золото. Золото конца Серебряного века и золото начала Железного века. Самый типичный поэт конца времен – и самый необычный поэт начала эпохи, про которую сказано: «Времени больше не будет». Антиподы, даже не враги. Константин Бальмонт и Велимир Хлебников. Вы, уже приученные к алмазам величиной с отель Риц, вероятно, ощутите разочарование. Нам ли смотреть под ноги и мыть золотишко, когда наш храм сияет такими солнцами драгоценных камней? А вы не пренебрегайте, без породы не было бы и самородков. Константин Бальмонт родился в июне 1867 года в дедовской деревеньке Владимирской губернии. Дворянин из екатерининских лейб-гвардейцев. Поначалу фамилия была Баламут. Уж точно к его стихам, омуту, чертям, тайнам потом разрешили переделать. Отец – председатель земской управы в Шуе. Мать – потомственная интеллигентка, урожденная Лебедева. Вы только посмотрите на это гордое и отрешенное лицо. Портрет Валентина Серова, 1905 год. Усики, дворянская бородка, просторный лоб, туманный взор, взбитый кок, сюртук и белоснежные воротнички. Не от мира сего, поэт. А вот и доказательство. Писать начал в 9 лет, хоть и ерунду. А из Шуйской гимназии его исключили за принадлежность к нелегальному кружку. Поэт всегда немножко декабрист. И Кухля, и Рылеев были поэтами, хотя писали ужасно, стыдно цитировать. Да еще присчитайте ему по материнской линии происхождение от татарского князя. Белый лебедь Золотой Орды. Неплохо, да? Отец охотился и служил. Мать пела, музицировала и давала журфиксы. В Шуйской гимназии поэт учился в 1876-1884 годах. А когда его выгнали за модную крамолу, родители пристроили во Владимирскую гимназию. Ее удалось окончить в 1886 году. Зачем-то поэта понесло на юридический факультет Московского университета, но и оттуда его выгонят за студенческие волнения под негласный надзор полиции. В 1888 году он опять в университете, но бросает сам. Студенческие волнения — вот главное его познание в правовых вопросах. И в Демидовском юридическом лицее ему не повезло. Уже хотелось только писать стихи. Боже, 1867 год. До 1917-го еще целых 50 лет. Вся жизнь. 50 лет ресторанов, балов, вернисажей, приличного платья, котельонов, красоток, шикарных комнат с горничными. И всегда есть деньги, и еда, и свобода, и даже роскошь. И красавицы, которые так любят поэтов. Конечно, женился он рано. В сентябре 1888 года Бальмонт знакомится со своей примавера, боттичеллиевской красавицей Ларисой Михайловной Гарелиной. Она старше его на 3 года. Тут уж не до учебы. В 1889 году Костя женится. Ему нет и 22 лет. И никто ничего не мог сделать. Мальчик был готов порвать с семьей. Молодые едут на Кавказ. Но Костя не Печорин. Слишком переживает из-за женщин, а Лариса не Белла и даже не Мэри. Денег мало, на поэзию невесте и жене плевать, на революцию тоже. Лариса страшно ревнива, к тому же пьет. И здесь мы понимаем, дошло до декаданса. Пьющая девица — точно декаданс, особенно если примавера. И Бальмонт был типичным декадентом. Изломы, надломы, наркозы, экстазы, несчастья на страницах. Нет, они отклеивались и тянулись за жизнью. Первый ребенок этой богемной четы умер. Второй стал невротиком. Лариса, в конце концов, сбежала от своего декадента к журналисту и историку литературы Николаю Александровичу Энгельгарту и мирно дожила с ним жизнь. А Анна Энгельгарт, их дочь, стала второй женой великого Гумилева. Ларисе-то было хорошо, а вот Бальмонт 13 марта 1890 года выбросился из окна, сломал все, что можно было, кроме позвоночника. Лежал год, а хромота осталась на всю жизнь. Многие сочли его безумным, Но ведь и Гаршин бросался в лестничный пролет. Декадент должен пройти через попытку самоубийства. Стихи не улучшатся, но чувства станут острее. Здесь уж Брюсов объяснит, каким надо быть поэту-декаденту. Ты должен быть гордым, как знамя. Ты должен быть острым, как меч. Как Данту подземное пламя должно тебе щеки обжечь. Великие они вне категории, а мейнстрим обязан страдать. Кормили юношу переводы. Он отменно знал языки и даже в Оксфорде читал литературу. Не миновал и наш декадент Короленко, этого всеобщего хранителя и покровителя. Первый яркий сборник Бальмонта «Горящие здания», 1900 год. Но его литературная слава продлится десятилетия, с 1895 по 1901, пока не подрастут гении. Гумилев, Пастернак, Блок, Мандельштам, Ахматова и Цветаева. Впрочем, эта молодежь не была нахальной. Все общались без чинов, а Бальмонт сходил за метра. Глупое правительство поддерживало его репутацию. То за скверный стишок «Маленький султан» на 2 года лишат права проживания в столицах и университетских центрах, то поверят ему на слово, что он участник вооруженного восстания на Пресне. В конце концов выяснилось, что участие выразилось в стихах. В начале века Бальмонт странствует. Италия, Испания, Англия, Франция. Даже в Мексику в 1904 году его занесло. Но к 1905 он успел. Бальмонт кидается на шею Максиму Горькому. Хотя говорить им не о чем. О пролетариях наш декадент слышать не хочет. И об их матерях тоже. И пишет свои непонятные стихи в «Новую жизнь» и «Красное знамя», журнал Амфитеатрова. Впрочем, курсистки и революционные дамы невзыскательны. Они обожают Бальмонта тем больше, чем меньше понимают. Он хоть пишет на их языке, без гагар и ужей. Но все-таки царское правительство было снисходительно к детям богемы. Вот, смотрите, Бальмонт нелегально покидает Россию и живет в прекрасном далеке, в своей любимой Европе, до 1913 года, неплохо зарабатывая лекциями, переводами и стихами. И вот в 1906 году он пишет идиотское стихотворение «Чистый декаданс. Наш царь». «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут, под суд расстрел. Царь-висельник тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Ловко написано, типун декадентам на язык. И ведь ничем наш поэт не поплатился. Не убили, не отравили, не украли и не доставили в Шлиссельбург. Калибри можно все, в том числе вертеть хвостиком. Если кто забыл, что такое свобода, то вот вам 1906 год. Все буревестники на курортах у теплых морей, и никто столько не ездил, как Константин Бальмонт. Даже бродяга морей Гумилев мог рядом с ним показаться домоседом. Кроме Мексики, Бальмонт посетил Калифорнию, облазил всю Европу, добрался не только до Египта, но и до Балеарских островов, до Канар. Он был не только в Африке, но и на Цейлоне, в Индии, Новой Гвинее, а в 1916 году и в Японии. Но он, в отличие от Гумилева, отнюдь не конквистадор в панцире железном, он скорее турист, слабый, изнеженный, под зонтиком или в экипаже. Гумилев писал о битвах с дикими племенами, прекрасной, сияющей, украшенной флёр-д'оранжем смерти среди экзотических скал, морей, лесов и рек. Бальмонт же — созерцатель. Гумилев хотел быть участником, Бальмонт — свидетелем. И все-таки гении не бывают ни символистами, ни акмеистами, ни сюрреалистами. Гений — это маг вне категорий. Из него так и хлещет сила. Блок мог сколько угодно считать себя символистом, а Гумилев — акмеистом. И все эти измы, выдуманные ими метрами, настоящими мастерами, давали маленьким поэтам удержаться на плаву, под знаменем, принадлежать к цеху и быть корабликами, идущими в некоем караване за мощным ледоколом. Все-таки море, и ветер, и лед, и чайки. Принадлежность к клубу поэзии важна для скромных дарований. Собственно, Бальмонт был действительно классиком символизма. Здесь классик — нечто среднее, умеренное. И символист, и декадент, и революционер. Он даже выходил в открытое море, в океан. Есть у него 5-6 океанских стихотворений. По-моему, формула символизма была создана, когда сам символизм уже перестал существовать, когда смагисты ранних 60-х 20 века читали свои стихи у памятника Маяковскому. Сила, мысль, образ, глубина, смог. Но сила, она от Бога. Силы Бальмонту решительно не хватало. Однако его причудливые, нездешние строки, странные, болезненные, никогда не несли печати заурядности или банальности. Он был честным пионером символического клондайка. Он открыл клондайк и стал мыть золото. А потом пришли другие, великие, и стали поднимать самородки, чья тяжесть, чей блеск были не по плечу Константину Бальмонту. Его многие не любили. Зинаида Гиппиус терпеть не могла, называла очковой змеей,